Она-то зря проделала десятки концов по Парижу и натерла себе мозоли. Вот весь толк. Но несколько недель назад она получила, наконец, место секретаршей и кассирши в одной гостинице в районе площади Этуаль. Долго она там бы не продержалась. Стыду своему она убедилась, что всего ее образования недостаточно, чтобы разобраться в путанице бухгалтерских книг. Но в конторе она познакомилась с одной румынской семьей, которая в нее влюбилась. Едва обменявшись с Анеттой несколькими словами, все три барышни воспылали к ней страстью, они тотчас поверили ей все свои тайны. Мать тоже не скрывала своих тайн, и, кроме того, советовала с ней насчет магазинов, туалетов, косметики. Это было царство Сильвии, в которое Анетта и ввела их. Подобное родство прибавило немало блеска к обаянию Анетты. И даже отец посвятил ее в свои любовные похождения и спрашивал у нее совета насчет искусства нравиться парижанкам. Довольно видный мужчина с круглым черепом, с кожей цвета ореховой кожуры, подкрашенной охрой и желчью, с глазами непроницаемыми, как черная топь, в которой можно увязнуть, с низким лбом, коротким подбородком и мощной шеей, он отличался жеманством манер и страшно твердо выговаривал «Р». Это был крупный помещик из Валахии, принадлежавший к одному из кланов феодальной буржуазии, эксплуатировавший страну. Он был делегирован одной бандой в репарационную комиссию, своей бандой. Но произошли внезапные колебания в политике, и места у кормушки заняли другие. Фердинанд Ботилеску, изрядно подкормившись еще с соломой на губах, возвращался с семьей в Бухарест. Внезапно им пришло в голову, вместе с чемоданами тряпок, которые они увозили из Парижа, прихватите Анетту. Ее ум, ее непререкаемый вкус парижанки, ее разносторонний жизненный опыт, ее прелестные, свободные манеры держаться, прирожденное умение вести беседу — все это было предметом их тайного восхищения и зависти. Меньше чем в одну неделю они пришли к убеждению, что Анетта является для них приобретением, без которого они не могут обойтись. Однажды вечером барышни шумом бросились ей на шею, смеясь и плача одновременно, звонко целуя ее и щебеча, что они не могут с ней расстаться. Отец предложил ей сопровождать жену и дочерей в качестве гувернантки, подруги, учительницы, компаньонки. Ее обязанности были расплывчаты, а предложенные ей условия были хотя и щедры, но также недостаточно неопределенны. Однако все это было преподнесено с такой сердечностью, что Анетта, которая стремилась покинуть Париж, ухватилась за этот случай. Она не осталась равнодушной к бурным проявлениям любви трех пылких девушек, которые обнажали перед ней свои душевные мирки, и примитивные, и сложные. Их неумеренная экспансивность составляла счастливый контраст со скрытным характером Марка и со сдержанностью, которую Анетта сама старалась сохранять в отношениях с сыном. И так она решает оставить Марка. Она сознает весь риск, он громаден, но ничего не поделаешь. Тот не человек, кто боится риска. Кто говорит «жизнь», тот говорит «смерть». Это непрекращающийся ни на миг поединок. Она докладет сыну руки на плечи и внезапно заглядывает ему в глубину души, до самого дна. В ее ясных глазах он видит себя обнаженным, у него инстинктивно вырывается резкое движение, точно ему хочется прикрыть стыдные места своих мыслей, но она их увидела. Слишком поздно, он раздраженно втягивает ноздри и весь подбирается. Она говорит ему: «Дорогой мой мальчик, я стала бременем на твоих плечах. Да, я вижу это. Я тебя понимаю и не оправдывайся. Ты меня любишь, но тебе нужна свобода. Это законно. Постоянный свидетель стесняет тебя. Я тебя освобожу. Ты сможешь сам приобретать опыт в жизни. Присутствие посторонних излишне, пусть они освободят место. Ошибки лучше делать без публики. Так вот иди и делай ошибки. Ты знаешь не хуже меня, что за жизненный опыт тебе не раз придется расплачиваться, стараясь так, чтобы за него не платили другие. Да, мой мальчик, мы беседуем с тобой как старые товарищи. Я могу тебе сказать это. Я больше полагаюсь на прямоту твоего сердца, чем на прямоту твоего ума. И в конце концов, я предпочитаю, чтобы оно так и было. Ты неистовый, ты цельный, ты не считаешься ни с чем. Ты на все стремительно бросаешься и легко разрушаешь. Я не могу удержать тебя от совершения несправедливости и ошибок. Однако, это единственное, о чем я тебя прошу. огради от них слабых, маленьких, тех, кто не сможет защищаться. Что касается остальных, это их дело и твое дело. Пусть получают твое. И ты тоже. На то и зерно, чтобы его молотили. Пусть и тебя помолотят. По пословице, каждой смерти своя битва, каждому зерну своя солома. Я еще своей соломы не растеряла. Ты мое зерно. Пройди ты через гумно, чтобы Господь замесил хлеб свой.